кто связанный туманом. Некоторых знатных людей, командиров и благородных воителей, потомков древних родов, действительно сопровождают ординарцы. Но ты, Яо Куицкуи, новобранец, самый нижний чин из всех имеющихся, и у тебя хватает наглости не только явиться в армию со слугой, так еще притащить с собой сущего недомерка. Я не могу бросить кот Сатли, сказал я. Мальчик никому не помешает. Разве нельзя определить его к жрецам или еще куда-нибудь в обоз, где он мог бы пригодиться? А я-то думал, что в кои-то веки отдохну от возни с мелюзгой и отведу душу на настоящей войне, проворчал пожиратель крови. Ладно, малявка, ступай вон к тому черно-желтому флажку. Скажешь тамошнему младшему командиру, что Икслику они велел приставить тебя к кухне мыть посуду. Что ж до тебя, связанный туманом, добавил он вкрадчивым тоном. То сейчас посмотрим, помнишь ли ты хоть что-нибудь из того, что я вдалбливал вам на занятиях. А ну, блюдки! Взревел он так, что все бойцы, в том числе и я, подскочили. Стройся! Колонна по четыре, становись! В доме созидания силы я усвоил, что обучение воинскому делу совсем не похоже на мальчишские игры в войну. Теперь мне предстояло понять, что и игра, и учеба всего лишь бледное подражание настоящей воинской службе. Взять хотя бы два момента, неизбежно сопутствующих любому походу, но никогда не упоминающихся в рассказах о славных победах: грязь и вонь. Набегавшись и наигравшись в детстве, или даже утомившись после нелегкой муштры в доме созидания силы, я всегда имел приятную возможность привести себя в порядок, побывав в парной и как следует вымывшись. В полевых условиях об этом не приходилось и мечтать. Все бойцы были покрыты грязью и потом, и хуже, чем от нас, воняло только от выгребных ям, служивших отхожими местами. Меня мутило от запахов застарелого пота, грязной одежды, немытых ног, мочи и фекалий. Зловоние представлялось мне самой гнусной стороной войны. Во всяком случае, до тех пор, пока я не столкнулся с настоящей войной. И еще одно. Я слышал, как старые солдаты жаловались, что даже если вожди затевают поход в разгар сухого сезона, проказливый тлалок часто усугубляет трудности, поливая армию сверху и превращая землю под ногами воинов в вязкую трясину. Так вот, наш поход состоялся в сезон дождей, и все те несколько дней, пока мы, оставаясь в лагере, упражнялись с оружием, готовясь к выступлению, тлалок изводил нас непрекращающимся ливнем. И когда, наконец, пришло время выступить тлашкалу, наши накидки насквозь промокли, а на сандалии налипли тяжеленные комья грязи. Столица тлашкалтеков находилась в 13 долгих прогонах к юго-востоку. По приличной погоде мы могли бы форсированным маршем добраться туда за 2 дня, но это означало бы прибыть на место усталыми до изнеможения и столкнуться с противником, который тем временем набирался сил, готовясь к встрече с нами. Поэтому Несаоальпилли приказал двигаться не спеша, чтобы мы добрались до цели только 4 дня, но зато сравнительно бодрыми. Первые 2 дня мы топали прямо на восток, так что нам приходилось время от времени перебираться лишь через пологие отроги вулканов, которые дальше на юг переходили в крутые пики, именовавшиеся Тлалоктепель, Истаксиуатль и Попокатепетль. Потом мы повернули на юго-восток и направились уже непосредственно в Тлашкалу. И все это время воинам, за исключением тех промежутков, когда мы карабкались и скользили по каменистым кручам, приходилось месить грязь. Мне никогда не доводилось забираться так далеко от дома, однако осмотреть окрестности, к сожалению, не было никакой возможности, не только по причине плохого зрения, но и из-за пелены непрекращающегося дождя. Мы маршировали, не слишком обремененные боевым снаряжением. Помимо обычной одежды, у каждого воина имелась тяжелая плотная накидка под названием тламаитль, которую надевали в холодную погоду и в которую закутывались ночью. Кроме того, каждый из нас нес мешочек с пиноли, подслащенный медом маисовой мукой, и кожаный бурдюк с водой. Рано утром и в полдень во время привала мы смешивали пиноли с водой и готовили невкусную, но питательную кашу атоли.